Заика недоверчиво качнул головой. «Неужели? Чем же тогда объяснить всю вашу деятельность?» «А тем самым, милостливый государь, именно тем самым и объясняйте. Я вступил в единоборство с жестокой, ненасытной гадиной, которая повадилась похищать из общества самых чистых, самых драгоценных его детей. Ведь сколько в последнее время людей, прежде всего-то молодых и неиспорченных, накладывают на себя руки. Это страшная болезнь, сухотка души, подаренная нам пресыщенной и изверившейся Европой. Я не гублю своих учеников, как вы вообразили, руководствуясь внешними признаками. Я не убиваю неокрепшие души, я пытаюсь их спасти». Он нервно дернул подбородком. «Послушайте, не могли бы вы сесть? У меня артрит, чертовски неудобно все время задирать голову». «Странно вы избрали способ спасения неокрепших душ», — молвил Заика, садясь в кресло. «Еще бы не странный, но действенный, очень действенный. Мой клуб «Любовники смерти» — своего рода лечебница для душевнобольных. Я здесь вроде психиатра, ведь я принимаю члены не каких-то романтичных юнцов, поддавшихся модному веянию и желающих поинтересничать перед знакомыми, а лишь тех, кто в самом деле одержим идеей смерти, кто уже поднес револьвер к виску. Я ловлю их в это опасное мгновение, завладеваю их больным вниманием и пытаюсь увести в сторону от рокового шага. Прежде всего, я избавлю будущего самоубийцу от изолированности и ощущения своего беспредельного одиночества. Отчаявшийся человек видит, что таких, как он, много, и есть люди, которым, возможно, еще тяжелее, чем ему. Это необычайно важно. Так уж мы все устроены. Для выживания нам необходимо знать, что на свете есть кто-то несчастнее нас. Второй принципиальный компонент моего лечения – воскрешение любопытства. Чтобы без пяти минут самоубийца перестал заниматься только собой, а удивленно воззрился на окружающий мир. Тут все средства хороши, вплоть до шарлатанских. Я бесстыдно морочу соискателям голову всякими ловкими фокусами и эффектной мишурой. Дож небрежно показал на свой испанский берет и средневековый кинжал. Заика кивнул. «Ну да, вроде зажжения свечей посредством клинка, который предварительно смазан фосфором. Это старинный трюк. Или горящие угли на ладони, натертые смесью яичного белка, комедии, крахмала, защищающий кожу от ожога», — подхватил Дож. «Все годится, лишь бы впечатлить и подчинить своей воле». «О, не нужно так проницательно улыбаться. Вы думаете, что я себя выдал?» Проговорился, упомянув о подчинении. «Поверьте, я отлично знаю свои слабости. Да, конечно, помимо главной цели – спасения недужных, я еще и получаю от этой игры немало удовольствия. Не стану скрывать, мне нравится властвовать над душами. Меня пьянят обожание и безграничное доверие. Но клянусь вам, приобретенную власть я использую не во зло. Я выдумываю все эти мудреные, а на самом деле смехотворные обряды лишь для того, чтобы месмеризировать будущего самоубийцу, отвлечь его, вызвать интерес к вечной тайне бытия. Ведь по моим наблюдениям, люди чаще всего приходят к мысли о самоистреблении даже не от горя или безысходности, а от отсутствия интереса к жизни, от скуки. Если же истинная причина самоубийственного порыва заключается всего лишь в нищете, а это тоже часто бывает, я стараюсь помочь такому соискателю деньгами, по возможности каким-нибудь деликатным, неунизительным для этих болезненно гордых людей образом. Здесь Дож запнулся и беспомощно развел руками. Зацепил пальцем крышечку бронзовой чернильницы в виде русского богатыря, поправил откинувшийся шлем и принял нервно поглаживать его. «Но я не всесилен. Слишком много запущенных, неизлечимых случаев. Часто, слишком часто мои ухищрения бессильны. Мои питомцы гибнут один за другим, и каждая утрата отнимает у меня по несколько лет жизни, и все же я вижу, что некоторые близки к исцелению. Наверняка вы заметили по сегодняшнему поведению соискателей, что кое-кто из них умирать уже совсем не хочет. Не удивлюсь, если, испугавшись бесстрастной рулетки, кто-то больше сюда не придет, и это будет моя истинная победа. Я спас бы много больше моих подопечных, если бы только... Что только, поторопил его Заика, поднявшись из кресла. По-моему, он был потрясен услышанным не меньше, чем я. Во всяком случае, он внимал дожу очень внимательно, не перебивая. А тот все медлил, и его лицо на глазах делалось бледнее и бледнее. Он словно решал, можно ли открыться собеседнику до конца. Наконец решился. Если бы только... Да сядьте же! Заика нетерпеливо качнул головой, и Дож загляделся по сторонам. Я увидел, что его черты искажены самым настоящим страхом. Я не учел одного. Смерть в самом деле существует. Заика сдержанно заметил. Это, безусловно, важное открытие. Не смейтесь, вы отлично поняли, что я имею в виду. А если не поняли, то вы не менее умны, чем кажетесь. Смерть существует. Не только как конец физического существования, но как одушевленная субстанция, как злая сила, которая приняла мой вызов и вступила со мной в борьбу за души учеников. «Послушайте, Благовольский, оставьте это для львицы экстаза», — поморщился Заика. Дож горько улыбнулся. «О, и я был таким же скептиком, как вы, еще совсем недавно». Он внезапно подался вперед всем телом и схватил собеседника за руку. Вид у него сделался почти безумным, а голос перешел на громкий шепот. «А про знаки вы слышали? В свое время я сам придумал эту дополнительную сложность, чтоб соискатели не принимали завывание бедняжки Офелии чересчур всерьез. Ловко было замыслено, мол, одного вызова духов недостаточно, нужно еще получить некий мистический вызов от смерти». «И получали!» — выкрикнул Дож, да так громко, что я от неожиданности ткнулся лбом в дверь. Слава Богу, момент был слишком напряженный, чтобы беседующие обратили внимание на этот глухой звук. А Дож зачастил иступленной скороговоркой. «Все, все как один получали. Стоило Офелии назвать очередного избранника, и тут тому сразу же поступали знаки». «Чушь!» — сказал на это Заика. «Этого не может быть». «Чушь!» Тож неприятно рассмеялся, блеснул воспаленными глазами. Первым был ворон, тихий пьяница, по ремеслу фотограф. Вечером Офелия назвала его избранником, а ночью он выпрыгнул из окна. Я выкупил у полицейского предсмертное стихотворение «Ворона». Там довольно невнятно толкуется про какое-то видение, коего посредством скреплен потусторонний зов. Стихи ужасные, просто чудовищные, но не в этом дело. Что за видение? Кто теперь ответит? Мало ли, что ему могло померещиться с пьяных глаз, резонно возразил Заика. Должно быть, после спиритического откровения ваш фотограф как следует отметил свою избранность. Может быть, не спорю, тряхнул головой Дож. Я и сам вначале не придал значения этой строке. Правда, в письме была еще приписка, адресованная мне. Для П. Сомнений нет. Я счастлив. «Прощайте, спасибо». «Спасибо, а?» «Каково мне было это прочесть?» «Но вы послушайте, что было дальше». Через несколько дней Офелия сказала голосом ворона. «Теперь черед того, за кем придет посланец смерти, закутанный в белый плащ. Ждите». Я был совершенно спокоен. Думал, какой еще к черту посланец? Откуда ему взяться? Но в ту же ночь, слышите ли вы? В ту же ночь... Маэстро вновь с крика перешел в шипение. Сразу двоим из соискателей было видение. Во сне за ними пришел некто в белом плаще и призвал соединиться со смертью. Один был студент весьма мрачного ипохондрического склада, называл себя ликантропом. Другая, напротив, была славная, молоденькая, чистая. Я думал, что у нее эта самоубийственная блажь скоро выветрится. Скажите... Фома неверующий. Часто ли бывает, что двум совершенно разным людям одновременно снился один и тот же сон? Да, если упоминание о посланце в белом плаще произвело на них сильное впечатление. «Слишком сильная!» — взмахнул руками Дош. «Ликантроп и Марета рассказали нам о своей удаче на следующем же заседании. Я пытался их перецедить. Они сделали вид, что согласны со мной и что торопиться самоубийством не намерены, а сами вступили между собой в сговор. Они ушли из жизни вместе, но не от любви друг к другу, а от любви к смерти». Авадон слышал перед смертью голос какого-то зверя, а происшедшее с Офелией и вовсе загадка. Я был с ней совсем незадолго до рокового конца. Поверьте, у нее и в мыслях не было кончать с собой. Совсем напротив. Он смущенно кашлянул. Я уже писал вам, что этот старый сатир сластолюбив и охотно пользуется слепым обожанием соискательниц. Все они влюблены в него. Говорят, и покойная Марета тоже не миновала его спальни, однако это к делу не относится. А наша левица экстаза, продолжил он, сегодня эта дама шепнула мне, что царевич смерть ухаживает за ней галантнее, чем кто-либо из ее многочисленных поклонников, и шлет ей чудесные дары, а ведь это известная поэтесса, много повидавшая на своем веку, не какая-нибудь глупенькая девчонка, рехнувшаяся на декаденстве. «Массовое помешательство», – нахмурившись, предложил Заика, – «род заразной болезни? Такие случаи психиатрической науки известны. Тогда ваша затея с клубом вредна, она не рассеивает манию, она лишь концентрирует ее». «Господи, да при чем здесь мания? Это нечто куда более страшное». Дождь вскочил на ноги, да так неудачно, что смахнул широким рукавом стоявший на столе бокал, тот упал на пол и разлетелся вдребезги. Это маленькое происшествие придало беседе иное направление. Нагнувшись и достав платок, Заика посетовал. «Ваша цикута обрызгала мне гамаши. Не помню, писал ли я вам, что он изрядный денди и одевается по лондонской моде». «Что вы, какая цикута?» – рассеянно пробормотал Дош, зябко поеживаясь. «Обычные снотворные, выпивший мальвазею, уснул бы сном праведника на бульварной скамейке. Я же анонимно по телефону вызвал бы медицинскую карету, в больнице вам промыли бы желудок и дело с концом. Соискатели, да и вы сами сочли бы это обычным невезением, досужим вмешательством завистливой судьбы». Мне показалось, что Заика еще не окончательно избавился от своих подозрений, потому что в голосе его вновь зазвучала настороженность. «Предположим, это сошло бы вам с рук. Единожды. Но что вы стали бы делать в следующий раз, когда кому-то из членов выбил бы череп?» «Не будет никакого следующего раза. И этот Тарас Шарик угодил туда совершенно непонятным образом. Там, под соседней ячейкой, где семерка, установлен магнит. Шарик же лишь покрыт тонким слоем позолоты, а изготовлен из железа. Видите, как у Калибана он попал было на череп, а потом вдруг взял и перекатился на семерку. Странно, что в вашем случае магнит не сработал. Одно из двух. Или магнит слишком слаб, или моя удачливость слишком сильна», – пробормотал Заика, как бы разговаривая сам с собой. Но затем обратился и к Дожу. «То, что вы говорите про злую силу, звучит невероятно, но я давно живу на свете и знаю, что порой случаются и невероятные вещи. Тут нужно разобраться. Вот что, господин Проспера, продолжайте вашу деятельность, заставляйте соискателей писать стихи, щекочите им нервы своей рулеткой, только поставьте магнит посильнее, чтобы не повторился сегодняшний казус». «Я же, если не возражаете, понаблюдаю за вашей злой силой». Дош молитвенно сложил руки. «Не только не возражаю, но умоляю вас помочь мне. Я чувствую, что схожу с ума. Стало быть, мы союзники. Остальным скажите, как собирались. Мол, я выпил вино, уснул на бульваре, и какой-то непрошенный доброход вызвал медицинскую карету». Они пожали друг другу руки, и я поспешил ретироваться в прихожую, а оттуда и на улицу. Надо ли объяснить, какие чувства меня переполняют? Думаю, Виссарион Виссарионович, вы согласитесь, что господина Благовольского арестовывать не нужно. Напротив, ему ни в коем случае не следует мешать. Пусть делает свое благое дело. Сейчас любовники в хороших руках, а то, не дай бог, разбредутся поодиночке, и хорошо еще, если просто наложат на себя руки, могут ведь и собственные клубы самоубийц затеять. Что же до злой силы, то это форменная истерия. У господина Благовойского чересчур распалилось воображение и расшалились нервы. Ну а я, естественно, буду присматривать за этой палатой номер 6. Если Проспера в ней главный врач, то я, ха-ха, главный смотритель. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Ц.Ц. В ночь с 4 на 5 сентября 1900 года.